Слава С. Про глагол и про тире. Озвучил ЖЖ. Современная школа похожа на дикие прерии. Буйные стада вольных дебилов носятся по ней с огромной скоростью. Человеком весом в 25 килограммов страшно посещать такое заведение. Лялю отправили в первый класс. Я бы взял с собой на учебу какой-нибудь кастет, но Ляля совсем девочка. Взяла хомяка. Сложила его в портфель между тетрадью и пеналом. Хомяк игрушечный. Живых мы перестали разводить, когда самец по кличке Клеопатра съел мой пиджак. В тот полный трагизма день я потерял интерес к животноводству. Можете считать меня черствым. Потом друзья подарили нам механический аналог. Он мог бы участвовать в бунте машин против людей с помощью своего искусства. Не умея стрелять из глаз красным лазером, муляж атакует музыкой. Стоит придушить его и потрясти. Из животика раздается неприятная песня о дружбе хомяка и человека. Допев, робот хохочет, как маленький Мефистофель. Тут напрашивается силлогизм, что все на свете хомяки как-то связано с садом. Даже электрический привод все равно в душе его черно. Ляля, впрочем, не стремится дружить с одним лишь высокодуховным интеллигентами. Пока еще она любит мир целиком, со всеми его пушистыми негодяями. Я впустил киборга в дом с условием, что при мне не петь. Хомячий рэп будет во мне темной страсти. Весь первый урок зверь молчал. На математике вдруг заголосил из глубин портфеля. Он пел о дружбе с человеком. На китайском заводе маленьких злых роботов ему написали только эти неискренние слова. Услышав песню, класс плюнул на образование. Многие, возможно, так и не узнают уже, сколько будет 3 + 2. Ляля затмила собой школьную программу. Очень зрелищно она пыталась вырвать портфелю сердце и хохотала голосом Мефистофеля. Рот ее при этом был закрыт. Конечно, вышел конфуз. Она пришла в новой клетчатой юбке, очень приличная, причесанная лично отцом. Такая солидная, хоть переводись в третий класс. И вдруг сумка прилюдно поет гнусным голосом. Учительница приказала выключить искусство, но у демонов нет кнопки «выкл». Раз начав, они обязательно закончат. Ляля сказала: «Оставьте, ему надо полежать, он поржет и стихнет». Ее не слушали. Набежали специалисты по электронике, стали тушить певца головой о парту. Хомяк не сдавался. Ляля заплакала, но кавалеры не заметили слез. Пришлось их бить. У Ляли дома есть старшая сестра Маша. Это 40 килограммов холодной вредности и прекрасная школа рукопашного боя. Теперь класс считает Лялю опасной женщиной. Хомяк угомонился, как положено буйно помешанному, без видимых причин. На перемене Ляля поднялась в 5-й класс, разыскала Машу. Та согласилась приютить опасную тварь. Теперь Машу тоже считают опасной женщиной, а ведь она предупредила: «Не трогайте гомункулуса!» Побеснуется и стихнет. Я ехал в редакцию одной приличной газеты, и вдруг звонит дочь. Интересуется, не мог бы я забрать дружочка, а то он распелся. Подумал, в диких прериях редакции с родным хомяком будет уютней, и забрал. Было интервью о книжной ярмарке. Я рассказывал, как мне напечатали две обложки. Есть розовая с пингвином и пожилым женским ангелом, и еще серьезная с голыми девичьими ногами. Издательство подарило мне 5 авторских экземпляров. 4 из них я тут же продал, поскольку был не в себе. 5-й экземпляр сперли в аэропорту. Считаю, это настоящее признание, когда у тебя крадут твои книги. И вот я несу ахинею, 2 журналистки прилежно конспектируют, и вдруг мой портфель принимается читать стихи. Потом хохочет динамически или демонически. Так, по мнению китайских авторов, смеется русский ребенок, повстречав съедобного хомяка. Я выложил бесноватого на свет. Говорю, ему нужно полежать, он скоро уймется. И смотрю строго. Журналистки видят. Внешне я мужчина приличный, но за хомяка могу превратиться в опасную женщину. Простите, смутились они. Может, почудилось там в конце песни? Кто теперь есть у него? 7 взрослым людям в конце песни слышится слово «глисты». Я долго плакал и шумел, ведь друга встретить я хотел. Не буду больше плакать я, глисты теперь есть у меня. Очень логично. Какие еще радости у хомяка? На самом деле он поет «ведь ты теперь есть». Но я не стал разочаровывать девочек. Так и есть, говорю, из-за паразитов у него такой сдавленный голос. И щекочу хомяку животик, чтобы спел на бис. Девушки удостоверились, записали на диктофоны стих и хохот. Видимо, в печать выйдет мое интервью, потрясающее в смысле искренности.